Интересные люди цыгане. Потапов проводил взглядом шустрых женщин. Иногда мне кажется, что они как бы существа с других планет. Заметьте, Настя, они ведь не просто ведут себя иначе, нежели остальные жители Земли. Они стихийны, то есть родственны ветрам, дорогам, деревьям, лошадям. Родственны природе куда больше, чем людям. Работать не хотят, чтоб по звонку к станку, как все остальное население. Вот различие, — усмехнулась Настя. Несправедливо. Они тоже работают. Есть даже колхозы. А эти разве они сложа руки сидят? По-своему, но трудятся. С детьми на руках. Посмотрел бы я на некоторых дамочек на маникюренных, которые о нарядах пуще всего пекутся. Смогли бы они на цыганских условиях под солнцем продержаться? Хотя бы месячишка. Вот то-то и оно. А эти веками держатся. И не только замашки да традиции хранят, но и душу нации. Вам на цыганке надо было жениться, Иван Кузьмич. Причем тут жениться? Жениться значит кого-то подчинить, лишить, а порой даже сломать, исковеркать. Заниматься этим давайте себе подобными. Справедливее будет. А всяческой экзотикой лучше любоваться со стороны. За цветами не в ботанический сад идут, а на рынок или в поле. Эх, Иван Кузьмич, Иван Кузьмич, плохо вы знаете своих подчиненных, особенно молодых и особенно женщин. Многие, уверяю вас, только дозволь, цыгане бы не ушли, бегом бы побежали. В поле, в табор, в травушку-муравушку, да хоть бы и в поезда. Прочь от кислой вашей кожи, от краски, от шума машинного, который мозги сверлит. От пытки делать каждый день одно и то же. За что, к примеру, меня уволили? Думаете, за прогулы? За опоздание и пререкание? А если за цыганщину? Во мне ее тоже хоть... Горстями выскребай. Хотите знать, кто я? Птичка вольная, но инкубаторская по происхождению, искусственная. Теперь ведь как? Куры несутся без помощи петухов? Цыплят уже не высиживают, а выводят. Без помощи кур. Вот и я такой цыпленок. Без рода племени. Отец, конечно, был, имелся в самом начале. То есть еще до моего рождения. Мать после рассказывала, малохольный, дескать, был, дурачок ненормальный, задумчивый по всякому поводу. Приглядывался ко всему, к травке, к звездам небесным, птичкам, букашкам. От этого малохольства мало пострадал. Уснул во ржи, а трактор и наехал. Ну, а я об отце, вернее, об отцовстве... Всегда по отчиму судила. Этот спился к тому времени, как я из деревни убежала. Безо всякого трактора раздавила его. Самогоночкой растекся. И мать искалечить успел. Теперь она все на свете ненавидит. С поезда сошли на станции Торфяная, примыкавшей к одноименному поселку при помощи заржавевшей связующей нити, то есть узкоколейки. Поселок этот, некогда процветавший благодаря мощным торфоразработкам, ныне захерел и представлял разве что клюквенно-грибной интерес. Из Мшинска по выходным дням наезжало сюда порядочно народу, озабоченного не столько добычей лесных даров, сколько оздоровительно-прогулочными упованиями. Воздух в городах с каждым годом становился ядовитей, информация о неизлечимых болезнях все назойливее. Вот люди и забеспокоились. Да так, что в пригородных поездах по выходным дням в определенные часы можно было стоять без помощи ног. Такая сверхплотность в вагонах образовывалась. Подсчитано даже кем-то, если население земного шара стиснуть до положения субботнего пассажира подмосковной электрички, то все это население запросто может разместиться на территории карликового государства Люксембург.